Глава 1. Монумента Приариса и Вихис Сидибус Целлацвит, прочитал Гарри над величественным входом в Каирский музей. Звучало странно. Что это значило, было не очень понятно, но впечатляло. Дядя, как всегда, уехал куда-то по делам, поэтому тетя Петунья сразу же занялась их с Дадли образованием. Гарри уже смирился с потоками информации, которые тетя проливала на них при любом удобном случае. Это даже было интересно. И вдвойне интересен был этот огромный музей, нависающий над ними таинственной пещерой. Благодаря тому случаю год назад, он предвкушал что-то волшебное от посещения или как минимум что-то очень-очень хорошее. Главный зал и вправду впечатлял. Огромные статуи фараона и его супруги возвышались напротив входа, и Гарри чувствовал себя придворным, попавшим на официальный королевский прием. У статуи была идеальная осанка, взгляд был направлен скорее на восходящее солнце, чем на смертных, а выражение их лиц заставляло робеть. Гарри даже замер на секунду, но Дадли ткнул его в плечо, и наваждение спало. А потом кузен утащил мальчика глазеть на экспонаты. С британским музеем Дадли не повезло, и никаких подселенцев он там не нашел, но идею не оставил и был полон решимости отыскать кого-нибудь тут. Самому Гарри трех голосов в своей голове полностью хватало, и четвертым он обзаводиться не хотел, но поболтать с кем-нибудь интересным из древних времен и он был не прочь. Руководствуясь именно такими соображениями, они бросились рассматривать саркофаги. Но саркофаги были просто саркофагами, то есть ничего, кроме мертвых глыб камня, или из чего там их делают, из себя не представляли. Зато на втором этаже, где были представлены не столь монументальные объекты, манускрипты, фигуры богов, мумии и их погребальные маски, предметы быта и ритуалов, античные статуи, вазы и все такое, нашлась пара интересных вещиц. Гарри постарался как можно точнее вспомнить то ощущение, которое его посетило в зале, где он встретил дедушку Вана, только без компонента поиска наставника. Поймав нужный настрой, он сосредоточился на одной из витрин. Тонкое золотое кольцо со странным шипом полностью завладело его вниманием. Вокруг было пыльно, под ногами дико раскачивалась поверхность боевой колесницы, отовсюду слышны были крики ярости и стоны умирающих. Высокая женщина с таким количеством украшений, что они были способны заменить доспех, сжав борта колесницы, что-то высматривала в гуще боя. Вдруг она выпрямилась, властно протянула левую руку, куда один из сопровождающих воинов вложил лук из темного дерева, украшенный перламутром, а потом правую, в нее легла черная как смоль стрела. Царица зацепила специальным шипом на кольце тетиву и отточенным движением пустила стрелу куда-то вправо. Видение потускнело, а Гарри помотал головой, пытаясь избавиться от картины боя. У Дадли ушло минут 10, чтобы увидеть ту же картину. По счастью, царица их хоте пришила остаться, где была, и в голову кузена не переместилась. Судя по справке под витриной, женщиной она была суровой, сумевшей чуть ли не лично объединить Египет в тяжелые времена и основавшей одну из династий фараонов. Полные исследовательского задора, дети продолжили всматриваться в экспонаты, дойдя наконец до сокровищ великого Тутанхамона. Хотя провалиться в предмет повторно у Гарри пока не получалось, но выглядели все эти драгоценности действительно впечатляюще. Настолько впечатляюще, что в глазах уже стало рябить от золота и каменьев. Возможно, именно от обилия желтого и лазуревого в глаза так сильно бросалась обычная деревянная моделька лодки. Гарри задумался, смог ли бы он сделать такую же, и стал всматриваться в нее внимательнее. Цельное деревянное основание. На нем какая-то очень древняя то ли ткань, то ли кожа, обозначавшая паруса. Тоненькая мачта, к которой крепилось большое количество канатов. На них была натянута еще одна палочка. На одном носу кораблика установлена будочка, к другому прикреплены два просто вырезанных весла, достаточно крупные, если сравнивать с размером лодки. Да, пожалуй, Гарри и сам бы мог такую сделать. Из-за края лодки появилась змеиная голова. Чешуйчатое тело все выползало и выползало, наворачивая круги вокруг модельки. Гарри поймал себя на том, что не может отвести взгляд от гипнотизирующих движений сильного и гибкого тела. Один виток вокруг лодки, второй, третий. Змея все ползла и ползла. Казалось, ее телу не будет конца. Появившаяся в очередной раз голова вместо того, чтобы продолжить монотонное движение, метнулась к стеклу и замерла прямо напротив лица Гарри. Неподвижные черные глаза всматривались прямо в душу. В голове возник шипящий голос. «Жрец, за тобой долг, пойдем со мной». Змея, а точнее, не Хипкоу, осознал Гарри, исчезла без следа. Кораблик был просто корабликом. Рядом Дадли что-то показывал тете. Тихо переговаривались какие-то гости музея позади. Но чего-то не хватало. Гарри ясно почувствовал, что что-то не так, очень сильно не так, он не сразу даже понял что. За последний год ощущение стало настолько привычным, что мальчик даже уже не очень помнил, как жить без него. Ужасающее понимание догнало с опозданием. Он пошатнулся, сделал несколько шагов, привалился к стене, сполз по ней. Светлейшего Хорниджитефа не было. Оставшиеся дедушка Ван и черный медведь пытались утешать Гарри, но это не помогало. Мальчик беззвучно разрыдался. Вернан снял огромную соломенную шляпу, чтобы вытереть ее платком. Даже мощный кондиционер не спасал от 50-градусной жары. Если бы не магия крови, он бы уже свалился с тепловым обмороком. А если бы не жажда наживы, то его вообще в этой проклятой стране не было бы. Его фирма по выпуску сверлильных станков была в процессе заключения самого крупного контракта за свою историю. Предстояло обновить оборудование очень крупного завода в Египте, и для этого Вернана вызвали, чтобы он мог осмотреть завод на месте. «Туристическая страна – отличное место для отдыха», – передразнил он свои собственные мысли месячной давности, «надо взять с собой всю семью. Пусть дети посмотрят мир, ведь у них сейчас каникулы». Нет, этот план бы неплохо сработал зимой, но не в июне. Местное летнее солнце было крайне агрессивно настроено ко всем формам жизни. Они поселились в одном из лучших отелей Каира, но жену и детей мистер Дурси практически не видел, так как каждый день его возили в этот чертов Хилуан. Главный промышленный центр страны был в часе езды от столицы и напоминал чем-то ад на земле, или придумку какого-то фантаста. Трущобы, палящее солнце, механические звуки бесконечных производств, вечный запах мазута и огромные промышленные помещения. Именно здесь он особенно жалел об Англии и об идее найти партнеров среди магической аристократии. Кто вообще мог подумать, что у лорда Крэбба есть какие-то связи в этой стране? Очевидно, это месть за то, что Вернан видел аристократов в столь компрометирующей ситуации. Впрочем, Петунье и детям здесь, кажется, нравилось. Они уже успели съездить к пирамидам, побывать в магическом квартале, поторговаться на восточном базаре и вообще развлекались. Наверное, они это заслужили. После полугода занятий всякой магической ерундой дети сумели нагнать программу нормальной школы и даже достойно закончили год. А Петунья вполне успешно справилась с этим своим проектом по вразумлению и анормальниванию магов. Как бы скептично ни относился к волшебному миру мистер Дурсли, он признавал, что деньги там водились, а доход его супруги от преподавания был всего лишь на 2/3 ниже, чем доход от своего собственного производства сверлильного оборудования. Гранингс, конечно, был не одним из огромных заводов Манчестера, но все же, ничего, семья проводит здесь время удовлетворительно, по вечерам он может к ним присоединиться, а через 3 дня все должно закончиться, и они вернутся на родину. Альбус Персиваль Вульфрик Брайан Дамблдор очень настаивал на выпускном из Прихога. На его взгляд, это было очень забавно устраивать официальный выпускной из детского сада и не устраивать из Хогвартса. И это было так трогательно. Дети, разбившись на группки по интересам, сидели за отдельными столиками и общались, пытаясь влезть друг другу в мозги, заставляя директора сдерживать слезу умиления. Все, как он учил. Это так трогательно. Вообще дети большие молодцы. Альбус Дамблдор подмигнул недовольному чем-то Гиппократу Смитвику, сидящему по соседству за общим для преподавателей столом. Омрачало его настроение единственная мысль. Он наконец-то вспомнил, почему больше не преподает в своей родной школе. Он не умеет. Да, точно. Все те разы, когда он пытался, он где-то на 5-й минуте забывал, что большая часть собеседников не читала даже 1/100 доли тех фолиантов, что прочел он. И те вещи, которые старый маг считал очевидными и не требующими пояснения, остальные таковыми совсем не считали. И казалось бы, тут идеальная ситуация. Эти не знали ровным счетом ничего, можно было смело объяснять просто все, с самого-самого начала, будучи уверенным, что знаний у учеников нет никаких. И это правда помогало. На детсадовских занятиях у профессора Дамблдора получалось держать себя в руках не обычные 5 минут, а все 20. На 25-й минуте обычно осмысленность в глазах теряли приставленные следить за порядком выпускники Хогвартса, а как-то зашедший за неведомой надобностью в Прихогрюм, судя по выражению лица, потерялся в лабиринте мыслей директора где-то через 1/3 часа. Хотя в этом возрасте, когда мозги еще гибки, а восприятие свежо, а память впитывает информацию, как губка, и 20 минут, это агава. От этой мысли директор взбодрился и обратил внимание, как юный Теодор Нот пытается влезть в мозги Дунбара Агутарпа, присматривавшего за детьми в течение года. Безуспешно, ведь все эти ребята слушали те же лекции, что и дети. Да и магической силы у семилетки для такого еще маловато. Альбус задумался, что часть этих детей в следующем учебном году поступит в Хогвартс, и они наверняка будут пробовать свои ментальные умения на второкурсниках и более старших ребятах. Не ввести ли в связи с этим факультатив по магии разума? Не-е-е-е. Это было бы слишком просто. Рано или поздно все старшекурсники и сами освоят все нужные умения. К тому же для таких занятий еще надо где-то преподавателя найти, а Альбус все эти поисковые мероприятия очень не любил. Его настроение опять испортилось. Каждый Морганов год ему приходится искать нового преподавателя по защите от темных искусств. Ну сколько это еще может продолжаться? Когда он наконец найдет кого-то, кто сможет продержаться в школе хотя бы дольше года? Но Альбус Персиваль Вульфрик Брейн Дамблдор не был бы самим собой, самым великим магом столетия, если бы не нашел надежного решения этого вопроса. Да, нашел. Сегодня он решит вопрос подбора персонала раз и навсегда. Даже странно, что эта идея не приходила в его гениальную голову раньше, что он не использовал имеющийся у него уникальный ресурс. Сегодня вечером он прихватит парочку бутылок отличного огневиски, поднимется наверх Северной башни и обсудит этот вопрос с профессором Трелани. А уж великая прорицательница заглянет в свой стеклянный шар и сможет подобрать наилучшего кандидата без какого-либо напряжения со стороны директора. Глава 2. Терпение Сириуса Блэка было железным, даже стальным, нет, адамантовым. Он вытерпел Азкабан. Он почти месяц жил в закрытом пространстве с 9 детьми. Он научился нормально разговаривать с опекунами крестника и с собственной кузиной. Он дожал родителей, чтобы те признали перед крестником, что прощают Сириуса и вообще, что они примирились. Он согласился отзываться на лорда Блэка и не выбрасывать все темно-магические артефакты рода. Он даже приучил себя минимум раз в неделю бывать в особняке на площади Гримма и даже вести некоторые дела рода, даже с гоблинами в Гринготсе. Но были вещи, которые даже самое ангельское терпение не могло стерпеть. То, что переполнило бы любую чашу. После Рождества Вернан Дурсли заявил, что Сириус будет жить с ними. Магдл точно знал, насколько неловко при этом Сириус себя чувствовал, но это его лишь забавляло. Чита Дурсли вообще относилась к бывшему заключенному, как к очередному подброшенному ребенку, и это изрядно раздражало, хотя и не настолько, как отношение кузины. Нарцисса тоже относилась к Блэку, как к ребенку, но вдобавок еще и пыталась учить его, как правильно жить. Дурсли же просто кормили и были рядом. С помощью чар расширения пространства в доме Натисовой была организована еще одна комната, в которой Сириус и поселился, прямо напротив крестника. Ранним утром его будила толпа детей из 2 человек и тащила на тренировку к мистеру Ридсби. Там собиралась уже настоящая толпа, в которой были не только дети, но и взрослые, включая грозного глаза Грюма. С последним Сириус иногда задерживался, чтобы оживить дуэльные навыки, подзаржавевшие в Азкабане, или с Оскаром, или с Ритой. Последняя тоже была очень хороша в магическом поединке, но больше предпочитала обмениваться сплетнями. Впрочем, задерживался Сириус далеко не каждый день, потому что дети разбегались в школу, в том числе его племянник, Драко Малфой. За ним вполне могли явиться или Люциус, или Нарцисса, а не Добби, как обычно, которые сразу же садились ему на уши или зазывали в Малфой Манор на очередной званый ужин. Обычно Сириус в такие моменты пытался сразу сбежать. В доме Натисовой следующие часы были самыми тяжелыми в его графике, так как были посвящены борьбе с одиночеством. Вернан работал, Петунья преподавала, или просто следила за порядком в прихоге, дети учились. У всех знакомых были свои дела, в которых для Сириуса места не находилось. Изредка получалось пообщаться с Бобом, когда тот прогуливал школу. Сириус даже, тряхнув стариной, помог младшему Палкиссу сделать для брата артефакт, создававший ментальный эффект присутствия человека в помещении. Видеть человека не видели, но у всех было смутное ощущение, что он где-то здесь. Но Боб пользовался им не так уж часто, так что спасался Сириус играми на приставке и телевизором. В его комнате электричество не работало, а вот в остальном доме зашкаливающий уровень магии магловским изобретением почему-то не мешал. После школы Гарри обычно сразу уматывал в Мунго, куда Блэка опять же не пускали. Дадли, куда-то по своим журналистским делам, а Петунья утыкалась в свои зелья. Сириус сдал по этому предмету Жабана превосходно, а потом дополнительно изучал их в аврорской школе, но то, что делала миссис Дурсль, все равно было для него сложновато. В итоге Блэк или все-таки присоединялся к Дадли, или мастерил звезду смерти для Драка, или позволял братьям Дэвисам и Персу уговорить себя поразбирать библиотеку и артефакты в доме на площади Гримма. Если было совсем тоскливо, приходил Боб, и они отправлялись в запретный лес размять лапы. Почувствовать себя в стае сильно помогало. Вечером был семейный ужин. В целом терпимо. Особенно после примирения, воспоминания похуже, чем из-за скабана, с призраками родителей, после которого с ним стал общаться крестник. Жизнь шла, размеренно и полусонно текла, постепенно залечивая нанесенные заключением, несправедливостью и дементорами раны. Шла, до тех пор, пока Дурсли не укатили всей семьей на работу и отдых в Египет. Сириуса тоже приглашали, но он же гордый, он же не хочет выглядеть, как приемный ребенок или, того хуже, как собачка на цепочке. Он взрослый мужик, он поживет на Гримма, он будет общаться с Люциусом, и с Нарциссой, и со всеми этими напыщенными хлыщами на званых обедах и ужинах, и с бесконечными жеманными девицами и престарелыми девами, с которыми Нарцисса его постоянно знакомила. Через 4 дня без Дурсли Сириус покидал в чемодан самое необходимое, заказал, не торгуясь, в министерстве международный порт ключ и рванул к единственному источнику спокойствия в этом сумасшедшем мире, к крестнику, в Египет. Когда старого матерого одинокого волка принимают в стаю, боль от потери новой стаи не сравнится с первой. Глуп тот, кто говорит, что ко всему привыкает человек. Рана на содранной загрубевшей коже хуже, чем на молодой. И потеря старейшины Харниджитефа была не менее горька, чем успевшая позабыться потеря своего племени. Старейшины не так уж много общались между собой, но они жили в мире духов, где слова не так уж часто и нужны. Намерение, взгляд, жест, эмоция, присутствие – все это сплачивало не хуже, чем совместная охота на кровавого койота. И черному медведю, и мастеру Вану не хватало жреца, как не хватает куска плоти, вырванного клыками дикого зверя. Медвежонок плакал. Встреча с жрецом стала для него пением утренней птицы, что разогнала кошмар, навеянный злым духом чащи. Теперь мороб грозил вернуться. От жреца остались одни палаты, и медвежонок рыдал на стылых камнях пола, прижавшись к ледяным подлокотникам когда-то теплого кресла. Черный медведь вытащил шкуру белого волка, который когда-то укутывал его отец, и замотал в нее малыша. Мудрый Ван сунул в руки мальчика четки, чтобы движение пальцев отвлекло страдающий разум. Но нужны были слова. Слова, в которых так хорош был жрец. Слова, которые так давно не порождало глотка черного медведя. Индиец сосредоточился. Ворон, улетающий на юг зимой, вернется летом в родное гнездо. Надо лишь дождаться, когда сойдет снег. Если снег не тает сам, его надо растопить. Индиец погладил мальчика по голове, привлекая внимание, заглянул ему в глаза и спросил, кто увел старейшину Харниджитефа. Нехипкоу, наградитель многих ка, медвежонок говорил, всхлипывая, было сложно разбирать слова из-за слез, но по ритму было ясно, что это молитва. Да будут кольца твои защитой великого Ра, да станет тело твое щитом против атака Папа, кормящий всех, идущих дорогой мертвых. Огради нас от гадов земных, и небесных, и водных, и отдадимся мы суду справедливому твоему, когда предстанем перед весами души нашей, и пусть взор твой в зале суда Осириса будет приветлив и справедлив так же, как и других 42. На последних словах голос медвежонка окреп, всхлипы практически прекратились, а окно озарилось золотым сиянием, из которого выползло сильное чешуйчатое тело длиной с матерого Василиска. Когда голова змея оказалась на середине комнаты, она приподнялась на огромных человеческих ногах, растущих прямо из ее тела, нависая над 3 людьми, застывшими на тронном возвышении. Голос Нехипкоу, вопреки подсознательному ожиданию и опыту предыдущего общения, совершенно не содержал шипения. Была сделка, до исполнения долга в моем он храме. Иди в Хинин несут. Гиппократ Смитвик, как какой-то зеленый новичок, зажмурился перед аппарацией, несмотря на произнесенное длинное стабилизирующее заклинание и целый набор артефактов, и крутанулся на месте. Привычное чувство дезориентации было в 100 крат хуже, чем обычно, а ощущение, что тебя протаскивают через игольное ушко, сменилось чувством, что ты огромная капля киселя, путешествующая по бесконечно длинной и невероятно узкой соломинке. Когда же пространство его наконец выплюнуло, Ноги аккуратно приземлились в неглубокий слой мягкой пыли. Ощущения были очень странными. Целитель осторожно открыл глаза. Благодаря все-таки выученному сложнейшему комплексу чар, температура никак не ощущалась. Воздух тоже не содержал никаких запахов, так как был земным, его избыточный запас хранился в специальном артефакте. Тактильные ощущения тоже были несколько искажены защитой, но измененная гравитация все-таки чувствовалась. Смитвик подпрыгнул. Он никогда не тренировался в прыжках в высоту, но на метр поднялся точно, а может и больше. И более плавное и постепенное приземление тоже было непривычным. Точнее, не приземление, а прилунение. Характерный бледно-желтый или даже сероватый равнинно-горно-холмистый пейзаж растянулся от горизонта до горизонта. Вдалеке виднелся кратер. Недалеко было разбросано несколько крупных булыжников. Не удержавшись, один из них Смитвик пнул. Скорость и траектория его полета тоже несколько отличалась от расчетных. На Земле не так, земной шар занимал чуть ли не четверть неба. Родная планета была укрыта облаками, из-за которых можно было разглядеть только самые крупные материки и океаны. Англия не просматривалась. Пушистый белый циклон с едва заметной скоростью плелся в сторону Северного полюса. Или это Южный, это вообще полюс. Обычные карты для распознания сторон света в этой ситуации помогали слабо. Гиппократ опять опустил взгляд под ноги. Сделал несколько шагов по пружинищей поверхности. Сознание попыталось сопоставить ее с чем-то знакомым. И Смитвику почудился звук скрипящего снега. Конечно, никаких звуков в безвоздушном пространстве быть не могло, как и не было здесь ветра, который бы когда-нибудь замел его следы. Простая малорифленая подошва его ботинок, оставившая четкий глубокий след, скорее всего, останется в этом месте на многие-многие годы. Когда-нибудь Макгла освоит и спутник Земли тоже. Распустится купола исследовательских станций. Смитвик был большим поклонником фантастики, ученые будут поквадратно исследовать поверхность и наткнуться на этот след. Что они подумают? Будут ли гадать о пришельцах? Поднимут ли свои архивы в поисках секретной космической миссии, которую в седые времена отправляли к этой области? Все это не важно. Он пришел в эту точку за другим. Мужчина неспешно и аккуратно сел на грунт, обнял руками колени и поднял взгляд вверх. Там была его цель. Звезды. Глава 3. Грозный глаз Грюм отправился праздновать отъезд семейства Дурсли прямо из аэропорта, где он провожал их, чтобы удостовериться, что мелкое приставучее отродье, Дадли Дурсль, покинуло территорию страны. Где-то в начале февраля стерва Скитер смогла убедить пацана, что карьера журналиста не для него, то ли дело частный детектив или следователь, и намекнула, что Аластер, как раз следователь, и очень хороший. Признаться честно, последнее немного грело самолюбие, но последствия были катастрофическими. Вся компания Макглов не имела никакого чувства самосохранения, никакой постоянной бдительности. Как только особняк Поттеров выпустил детей наружу, а лорд Рози был убит, все сразу забыли, или забили, и на поиски недобитого Петтигрю, и Волан-де-Морта, и других пожирателей. Даже не удосужились узнать, почему особняк вдруг открылся и что стало с тем черным неудачником. Ограничились нахождением могилы матери Питера, но ни магия крови, ни один из других способов поиска, который смогли припомнить, не сработали. И Моргана с ними, старый Аврор справился бы и сам. В конце концов, гражданские в расследовании только мешаются под ногами. Но только Аластер решил хорошенько тряхнуть лютный переулок на предмет дополнительной информации, к нему прицепился Дадли. И не брать с собой мелкого манипулятора решительно не получалось. Каждый раз, когда Грюм пытался или скрываться от него, или аппарировать, или просто отказывался брать с собой, мелкий гаденыш мстил настолько изобретательно и изощренно, что повторять попытки совершенно не хотелось. Аэрозоль, незаметно перекрасивший его мантию в кокетливую букетно-конфетную расцветку, которая довела до истерического хохота одного из информаторов из Лютного, был просто цветочками на фоне организации поздравления от местного Макгловского подросткового клуба поддержки ветеранов войны, о чем написали потом в местной газете, о чем, в свою очередь, конечно же, написали в пророке. Стерва Скитер. Сил Аластера хватило на неделю, после чего Лютный для него оказался недоступен. Утром там все еще спали, ночью туда соваться идеей было плохой даже для Аврора, а все остальное время у него на прицепе был Дадли. Не попрешься же в какой-нибудь притон с ребенком, приходилось придумывать что-то другое. Грюм старался больше работать с документами, чтобы пацану это наскучило, но не прокатило. Пацан с энтузиазмом выстригал газетные заголовки, прикалывал их на специально притащенную пробковую доску вместе с колдографиями, рисунками и мелкими записками, а потом соединял это все разноцветными ниточками, периодически медитируя на получившуюся картину. Зачем это было нужно, Грюм не знал и знать не хотел. Главное, что в такие моменты пацан молчал, потому что все остальное время он дотошно выпытывал у Аластера, как правильно вести погоню, как обследовать место преступления, как проводить допрос, как искать улики, как готовить их для доказательств в суде. Странный вопрос вообще-то, что там готовить. Вот, преступник, вот, веритасерум, как заводить себе информаторов, как внедряться в стан врага, и еще тысячи и тысячи вопросов. Причем, как только из Грюма вытаскивали хоть что-то полезное, и зачем этому отродью Моргана вообще учиться вести допросы, если он и так кого хочешь наизнанку вывернет. Это сразу же предлагали продемонстрировать. И он эти полгода работал Моргановым театром Морганова одного актера. Не потащит же он 7-летнего шкета на место преступления. Да и где он его возьмет? Стоило ли вообще уходить из школы Авроров, если он все равно вернулся к преподаванию, да еще и такому извращенному? Больше всего раздражала необходимость тщательно замалчивать главный и наиболее действенный метод оперативной работы, который Грюм предпочитал всем прочим и которым он бы занимался, не будь этого несносного ребенка на шее. Помахав же отлетающему самолету платочком, Аластер нашел укромный уголок, откуда сразу аппарировал в белую виверну, ибо ничего эффективнее для собирания слухов и другой оперативной информации, чем распитие огневиски в сомнительных злачных местах, человечество еще не придумало. Отпраздновать свой первый день стажировки Джейн решила в небольшой кафешке, расположенной по соседству с центральной больницей Каира. В отличие от Англии, здесь волшебная больница располагалась в том же здании, что и обычная. Точнее, не в том же здании, а это вообще было одно учреждение, где в дополнение к обычным отделениям действовало несколько специализированных волшебных. Как и хотела Джейн, ее приняли в отделение проклятий. Нельзя сказать, что у них там каждый день пребывало по толпе пострадавших, но минимум раз в неделю кто-нибудь или откапывал очередной проклятый древнеегипетский артефакт, или пытался исследовать очередную старую развалину, или просто неудачно сталкивался с конкурентами на ниве черной археологии. Часто в отделение попадали группами, вылечить старых пациентов до поступления новых практически никогда не удавалось. При этом, как всегда и бывает, по штату в отделении было положено только 3 целителя, чего катастрофически не хватало. Выход из ситуации коллеги нашли в системе стажерства. В любых других местах стажеру приходилось платить за свое обучение, здесь же нужно было только обеспечить себе еду и кров. Взамен же возможности расширить свои знания о проклятиях нужно было только проработать минимум 3 месяца. Времени заниматься стажерами тут, конечно, ни у кого не было, зато практики выше крыши. Поэтому и контингент стажеров тут был более чем специфический. Помимо Джейн, сейчас в стажерах тут находился только мастер Сата, имевший свою собственную больницу в Киото. Регулярный участник и докладчик всех мировых конференций по проклятиям, он приехал сюда исключительно, чтобы поискать сложные случаи и поработать с новой для себя магической школой. Он, кстати, очень помог девушке сегодня. Девушке принесли лучший десерт этого заведения, а она, смакуя каждую ложечку, пыталась обработать полученный сегодня опыт. Ее пациент, довольно большой негр в смокинге, украшенном черепами, испытывал свою удачу в лабиринте под Гераклиополем. Взятые им с собой обычные люди сгинули в этом подземелье, а он, благодаря призванному в тело духу, смог все-таки выбраться на поверхность. Расплатился незадачливый призыватель своей жизненной силой, что, судя по всему, ему было уже привычно. Впрочем, упадок жизненных сил проблемой вообще не был на фоне скарабеев, ползающих под кожей бедняги. Каждую отдельную тварь было относительно несложно уничтожить, но общее их количество, ровно 21, от этого не менялось. Стоило одному из скарабеев погибнуть, как подцепленное проклятие тут же трансфигурировало из магии, жизненной силой плоти жертвы еще одного. Смертельной угрозы насекомые, как ни странно, не несли, и даже уровень болевых ощущений был незапредельным, но страху нагоняли на все 100. И что делать с этой жуткой смесью малефицистики, целительства и трансфигурации, идей не было. Привычная для девушки школа магии предлагала очень широкий набор контрзаклятий практически на все случаи жизни. Если же точных чар противодействия не знали, пробовали наиболее похожие. Иногда их комбинировали или накладывали сериями. Это заклинание тоже раскладывалось на составные. Проклятие, очень похожие на спонтанную трансфигурацию живого, целительские чары анестезии и проклятие магического вампира. Последнее было особенно коварным, так как принуждало волшебника поддерживать какие-то другие заклинания. Чаще всего оно рассеивалось, когда связанные с ним чары разрушались, и развеять привязанные чары было проще, чем поддерживающего их вампира. Тут же все три компонента были связаны столь плотно, что попытка рассеять трансфигурацию или нечувствительность приводила к усилению проклятия вампира, которое в свою очередь оживляло остальные части комплекса обратно. Второй способ справиться с проклятием, купировать его или запереть в какой-то части тела, тоже не подходил. Чары держались на всем объеме крови пациента, и любая вливаемая кровь тоже заражалась. Решение подсказал мастер Сата, пересадить проклятие на кого-то другого. Из-за медицинской части комплекса перекинуть пакость просто на какое-нибудь животное было нельзя. Зато можно было попробовать алхимически разделить кровь на две части прямо в теле, перетянуть проклятие в одну из них, а потом проклятую кровь выпустить. К сожалению, с наскоку такую задачу было не решить. И если бы не навыки, переданные миссис Дурсль, эта задача для юной целительницы была бы вообще невозможна. Ах, как Джейн ее сейчас не хватало. Но чего не было, того не было. Поэтому весь завтрашний день ей предстояло провести в лаборатории. Наверное, посадку в самолет нужно было бы как-то отпраздновать. Вот, кстати, как правильнее. Итесса Фудскинг Гриат Холидей. Или Итесса Гриат Фудскинг Холидей. В целом с английским у Ракху было хорошо. Все-таки он работал в международной компании британского происхождения. Так что язык он часто использовал в рабочих переговорах. Но вот потребности потренироваться в использовании английского мата у него до встречи с этой стервой Кали не было. Ракху удовлетворенно улыбнулся, так как богохульное обзывательство больше не вызывало вспышек боли. Все-таки боги тоже поддаются приручению. От этой мысли очередная волна боли затопила все тело. По крайней мере, в некоторых пределах. Что в секте этих сумасшедших было хорошо, так это материальное положение. Ракху не хотелось даже думать, где и как они добыли все те украшения, золотые монеты и слитки, но богатство этого в сокровищнице лежало столько, что можно было сыграть в Скруджа Макдака. Где-то месяц ушел на то, чтобы перевести эти сомнительные блестяшки, которые вызовут подозрения даже у скупщика краденого, в твердую валюту. Февраль прошел под знаменами легализации всех 24 тхагов под его командованием. Давать взятки было стыдно, но живительная волна боли от Кали стала отличной мотивацией, чтобы справиться с неловкостью. Сложнее было с работниками британского посольства, без общения с которыми нельзя было получить визу. Уже привыкший к взаимодействию с местными бюрократами Ракху попробовал предложить деньги им, за что был изгнан с территории посольства. Попытка оформить документы по правилам предсказуемо закончилась провалом. Следующая попытка была возможна только через год, поэтому одного из своих подчиненных он отправил уничтожать посольский архив. Буквально через месяц, вызволив исполнителя из тюрьмы, собрал второй набор документов с учетом предыдущих ошибок. Неделя, когда его подчиненные проходили собеседование в посольстве, будет являться ему в кошмарах. К счастью, через бывших коллег он смог раздобыть спецоборудование, позволявшее ему слышать вопросы и надиктовывать ответы. К сожалению, в первую очередь, к сожалению, стервы Кали, во время одного из интервью оборудование отказало. Второй раз, наученный предыдущим опытом, Ракху вытащил подчиненного из тюрьмы уже быстрее. Слишком поздно Джамадару пришла в голову мысль, что для проведения собеседования можно было бы нанять кого-то более адекватного. С другой стороны, он припомнил своих подчиненных, адекватных с такими или хотя бы похожими рожами не бывает. Долго ли, коротко ли, но с бумажной волокитой было покончено. Пока ждали одобрения виз, Ракху как раз успел прикупить для них небольшой самолетик, речи о том, чтобы его сумасшедшие летели в одном салоне с нормальными людьми, не шло. Видимо, стерва Кали могла как-то влиять не только на своих сектантов, но и еще на что-то. Другого объяснения, почему им одобрили визу, у Ракху не было. Тем не менее, буквально на исходе мая они таки погрузились в самолет. Впереди было несколько часов полета, думать о проблемах не хотелось. Да и что там оставалось-то? Всего лишь поселить где-то группу сумасшедших сектантов, выглядящих как ячейка террористической организации, найти причину смерти и, Главное, неправильного упокоения еще одного такого же фанатика, проникшего в страну без единого документа, и отомстить. Фигня вопрос, любой бы справился. Глава 4. Тугая огненная красная полоса с жужжащим звуком оттолкнулась от такой же полосы бледно-золотого цвета. Соперники отошли на шаг назад. И где же ваше знаменитое спокойствие? Неужели ты не чувствуешь ярость битвы, желание отдаться напору клинка, обиды за сорванный прием? Страсти нет, есть безмятежность. Не эмоции, а покой. Твой покой – ложь, всего лишь самоблуд. Деннис опустил меч. Что? Какой самоблуд? Нет такого слова. Есть. Драко тоже опустил меч. Есть самообман, есть самоблуд. Мистер Ридсби, скажите ему, что нет такого слова. Деннис обратился к судье, на территории которого проходила схватка. Мужчина также старался следить, чтобы дуэлянты не поранились. Я такого слова никогда не слышал. Оскар деликатно постарался не стоять между двух огней. Да и какая разница, есть или нету. Вечно вы, джедаи, к словам придираетесь. Как истинный ситх, Драко сейчас испытывал темную ярость. Ну, или пытался испытывать что-то, максимально приближенное к благородной темной ярости. Да, кстати, распалялся Деннис, а почему всегда за джедаев я? Я, может быть, тоже хочу быть ситхом. К сожалению, этот аргумент всегда тушил благородную темную ярость. Обычно дальше Драко Малфой начинал конючить. Ну, Деннис, ты же еще не определился, кем будешь. А я уже определился. Ну, какой из меня джедай? А ситхи друг с другом не воюют. На этих словах мистер Ридсби очень отчетливо скептически хмыкнул. Ну, без крайней необходимости. Ладно, дал себя уговорить Деннис. Последний раз. Зал мистера Ридсби в очередной раз огласился жужжащими звуками столкновения световых мечей. Оба дуэлянта последние полгода тренировались примерно по одной и той же программе, но опытный глаз тренера отмечал и дополнительные полгода с учителем классического фехтования у Драко, и на полгода больший опыт тренировок в энергетическом стиле мастера Вана у Денниса. В целом же выходила ничья, особенно если учитывать, что дети не столько сражались, сколько пытались повторить танцы из фильма. Естественно, никаких последствий от попадания тренировочным мечом быть не могло, но дети периодически разрывали дистанцию, чтобы запустить друг в друга чем-нибудь огненным с левой руки, пустой у Денниса и вооруженной палочкой у Драко. Оба пытались воспроизвести молнию, но успехов в этом направлении пока не достигли. Их снаряды больше всего напоминали узкие полосы огня. От попадания такой вполне мог остаться серьезный ожог. Вдруг Драко отскочил, повесил на пояс выключенный меч и свел руки у груди. Между его ладонями разгорался призрачный огонь, который через мгновение выплеснулся в виде полутораметрового призрака. При наличии богатой фантазии в этой фигуре можно было различить императора Палпатина в бесформенном балахоне. При наличии очень богатой фантазии, вообще, несмотря на некоторую нелепость появившегося призрака, призванный был довольно опасным противником, так как начисто игнорировал любые физические воздействия, в то время как сам он вполне мог взаимодействовать с любыми объектами реальности. Деннис тоже сосредоточился в той же позе. Из его ладони выплеснулся насыщенный желто-оранжевый огонь, принявший на несколько мгновений форму ранкора. Огонь слопал призрака за долю секунды. Лицо Денниса стало еще более сосредоточенным, да и остальные присутствовавшие напряглись. Адское пламя было не так сложно вызвать, как сложно погасить. Оскар даже приготовился метнуть в заклинание горсть орехалковой пыли. Тем не менее огневик в очередной раз справился. «Я все», — устало произнес Деннис, — «от этой штуки выматываешься больше, чем от трех тренировок. И правда достаточно. Вы сегодня молодцы». Не то чтобы Оскар действительно так думал и не то чтобы они сегодня действительно делали что-то особое, но хвалить учеников было хорошей привычкой тренера. «Вам некоторое время придется тренироваться где-нибудь в другом месте. Мы с тетей Ритой уезжаем отдыхать. Нас ждет Шарм-эль-Шейх». Как оказалось, иностранцу не так уж легко записаться в Каирскую библиотеку. Настолько нелегко, что проще оказалось прорваться в местный университет, чтобы узнать, что это за хинин несут. И даже там не сразу нашелся специалист, который наконец узнал древнеегипетское название Гераклиополя. И придумать правдоподобное объяснение, откуда она взяла это слово и почему хочет узнать его значение, было очень и очень непросто. Петунья, конечно, справилась, не могла не справиться, ей и самой не хватало светлейшего Харниджитефа, но предчувствовала, что дальше будет только хуже. Сегодня от Гераклиополя остались одни руины, которые, впрочем, были вполне доступны, так как туда активно возили туристов. К счастью, про храм этого нехибкого в университете тоже знали и заверили Петунью, что он сохранился и находится в самом центре города. К тому моменту, когда удалось успокоить Гарри, добыть хоть какую-то информацию и морально подготовиться к авантюре неизвестного уровня опасности, Вернон закончил все свои рабочие дела и готов был покинуть страну. Конечно, вместо этого он собрался в древний город вместе со всеми, вообще со всеми, включая Сириуса. Блэк свалился как снег на голову в то время, когда племянник переживал самую глубокую стадию горя, и помог мальчику хотя бы немного прийти в себя. Хоть какая-то польза от этого недотепы. От Сириуса же поступило рациональное предложение. Узнать хоть что-то о волшебной стороне жизни Гераклиополя. Собирание слухов на местном базаре привело их в центральную больницу Каира, где должны были найтись сведения о наиболее характерных опасностях, таящихся в храмовом комплексе. Вообще на слове «больница» настроение племянника уже настолько выправилось, что можно было обойтись уже и без спасения жреца. В любом случае вместо ценной информации в больнице нашлась целая Джейн. Она была искренне рада видеть миссис Дурсли, и на пару, точнее, на тройку, включая Гарри, они очень оперативно подняли на ноги проблемного и так необходимого им пациента. Тот как раз прибыл из лабиринта под храмом Нехибкого и мог стать отличным проводником. Поначалу Гуга эта идея понравилась не слишком, но потом в Негре узнали наемного убийцу, пытавшегося проклясть племянника в прошлом году. Сразу выяснилось, что вудуист обожает прогулки по древним сакральным местам, любит их всем сердцем, в отличие от прогулок по загробному миру или по местам своего упокоения в форме призрака. И еще меньше он желает ознакомиться с величественным магическим наследием рода Блэк в области пыточных заклятий, в отличие от детей, которые проявили какой-то нездоровый интерес к этой области. И еще Гуга, как оказалось, очень любит проводить экскурсии для своих друзей, а все семейство Дурсли является его несомненными и старыми друзьями. И в принципе с последним пунктом, с некоторыми оговорками, миссис Дурсли готова была согласиться. В итоге на развалины одной из древних столиц Египта отправились на двух нанятых машинах. Гуга по какой-то странной причине не умела парировать, остальные же не знали местонахождения конечной точки. 3 часа в душной, несмотря на открытые окна, машине дались Петунье очень непросто. Она единственная ничего не могла поделать с невыносимой жарой. Дадли умел вполне прилично влиять на свое тело, заставляя то игнорировать некоторые неудобства. Гарри спасался магией воды, Вернон – магией крови. Сириус знал полезное для таких случаев бытовое заклятие, которое он мог наложить и на нее, но как назло ехал в другой машине. Водитель был просто привычен. Петунья тоже могла бы выпить соответствующего эликсира. Действие предыдущего закончилось в самом начале поездки, но из-за нервотрепки последних дней она не успела обновить свой запас. В ее дамской сумочке быстрого реагирования было все, реально все, это даже мистер Грюм признавал. Кроме того, что необходимо здесь и сейчас, нужно будет перед входом в храм обновить запасы. Походный набор алхимика у нее тоже был с собой. Удивительно, как может меняться природа. Они наконец-то съехали с пустынной дороги, и Петунья поняла, что помимо чудовищной жары ее очень беспокоило отсутствие растений в этой области. Нет, пустыни – это определенно не ее. Здесь же раскинулся огромный зеленый оазис, питающийся водами Фаюмского озера. Они вышли из машины. Фрагменты стен города неплохо сохранились. Перед главными воротами их встречала аллея из 2 рядов сфинксов, подчеркивающая значимости города, и его храмов, и их миссии. В нагромождении руин зданий было сложно разобраться, финальная точка их пути тоже была не видна. Несмотря на присутствие достаточно большого количества туристов, снаружи города было нехарактерно тихо. Звуки, издаваемые людьми, почему-то быстро затухали в переплетениях каменных блоков. Складывалось ощущение, что город питается человечиной. Мрачную магию этого места разбило ворчание их сопровождающего. «Чертово костехранилище! Пошли быстрее! Чем скорее мы разберемся с вашей фигней, тем скорее ваши морды перестанут являться мне в кошмарах». Глава 5. Белые уроды были плохими, злыми. Они серьезно обидели Гуга, и он очень бы хотел, чтобы за это их печень сожрал барон Саметьер. Но еще он понимал, что если уж снежки нашли его даже тут, то помощи барона Субботы может и не хватить. И теперь ему опять придется рисковать своей драгоценной шкурой в этом чертовом храме, откуда он только-только смог вырваться на последних запасах жизненной силы. Переезд в Египет был хорошим решением. Он довольно быстро скопил значительную сумму глупых бумажек, съездил в Сомали закупить младенцев и провел усиливающий ритуал. Именно он помог ему выжить в чертовой гробнице. А полез он туда, в свою очередь, потому, что следующий ритуал можно было провести не раньше, чем через 2 года. А развиваться-то как-то в это время надо. Вот Гуга и надеялся добыть в магических развалинах каких-нибудь магических секретов. «Гуга, а почему у тебя нет палочки?» Негр уже успел заметить, что к взрослым эта мелкота обращалась как к дядям и тетям. Он, как и целительница, которая над ним работала, видимо, с точки зрения мелкоты, в эту категорию не попадал. «У меня есть, даже 2, шаман вытащил из внутреннего кармана смокинга 2 палочки. Одна из них была немного надломлена, и кровь с нее, если приглядеться, была смыта плохо. Подворотни Каира отличались безопасностью не больше, чем какие-либо другие. Только они меня не слушаются. Да я и не умею ими ничего. Ой, а давай я тебя научу. Я, правда, только четко есть 3 заклинания знаю, но они классные». Малек, игнорируя недовольство своих старших и напрочь забыв, что он здесь пытается спасти кого-то там важного, затащил Гуга в развалину, в которой оставалась тень, безошибочно выхватил более сохранную палочку и стал объяснять. «Вот, берешь палочку, чертишь в воздухе 2-головую кобру, которая охраняет покой Амон-Ра, путешествующего по небосводу, и испепеляет огнем из своих пастей любых врагов, одновременно произносишь «ри». Нужно представить, огонь какой формы ты хочешь получить. Чем выше магическая сила, тем больше огня доступно. Постарайся в первый раз немного огня призывать, а то с контролем не справишься». Вот так, мальчонка уверенно взмахнул палочкой по сложной дугообразной траектории и громко и четко произнес «ри». В воздухе зависло небольшое огненное изображение кобры, с обоих концов которой располагались головы. Из обеих пастей вылетело по маленькому лепесточку пламени. Получившийся знак был довольно детализированным. Гарри протянул шаману палочку со словами «теперь ты». Что характерно, при передаче палочки огненный змей не пропал. У Гуга вышло с 5-го раза, и вышел простой бесформенный огненный шар вместо задуманного красивого черепа. Даже контроль над шаром сохранять было очень непросто. Огонь так и норовил вырваться из цепей разума и вернуться в свой огненный мир, или откуда там он был призван. Гуга с уважением посмотрел на ребенка. Или у того настоящий талант, или он очень много тренировался. Другой удивительной вещью было то, что второй волшебник в их компании, тот неприятный мужик, который так явно кичился своими родаками и угрожал Гуга пыточными заклятиями, этой магии, похоже, не знал, и тоже пытался повторить. К удовлетворению вудуиста, у англичанина вышло только с 7-й попытки, да и контроль он утратил почти мгновенно. «Господа волшебники, в исполнении этого мужика, который выглядел один в один, как жильцы отеля, в котором Гуга работал, слово «волшебники» звучало, как оскорбление, хватит страдать не пойми чем. Если вы будете останавливаться у каждой колонны, мы тут на 3 суток застрянем. Мы еще даже до храма этого некипкого-то там не дошли, а нам еще по его подземельям ноги сбивать. Двигайте давайте». Мужчина грубо вытолкнул Гуга вперед. Все остальные потянулись за темнокожим волшебником. Благодаря заранее наложенным чарам, другие туристы их не замечали. Чтобы дойти до нужного храма, они петляли по городу еще около получаса. От бывшего главного святилища Нехипкова оставались вполне целые фронтальные ворота и несколько рядов колонн. В одной из колонн также была плотно зачарованная винтовая лестница, ведущая в подземный лабиринт, которую должны были видеть только волшебники. Первым на спуск снежки, конечно, отправили Гуга. Из-за спины вылетел шар света, который стал двигаться в метре перед Гуга. Спуск был недолгим, буквально через несколько минут перед ними открылся довольно широкий коридор, уходящий в темноту. С этим этапом вудуист справился и в прошлый раз. Один из ла его свиты специализировался на ловушках, и его сил было вполне достаточно, чтобы расчистить проход. А вот квадратную комнату, куда вел коридор, они тогда просто пробежали. Сталкиваться с ожившими 3-метровыми змееголовыми статуями, вооруженными внушительными посохами, не было никакого желания. Нынешняя же команда Гуга явно не собиралась упускать случая размяться. Негр не успел заметить, откуда Гарри достал довольно большой золотой посох, увенчанный энтхом, но от его взмаха первый голем смачно врезался в стенку. По змеиной морде и по груди прошла здоровенная трещина, снизившая активность врага до нуля. Во второго влетел красный комок, подозрительно похожий на сгусток крови, от самого представительного члена их собрания. Магия впиталась в камень, после чего тот развалился на очень мелкие неаккуратные куски. В третьего громилу дамочка метнула кусок шевелящихся, отвратительно выглядящих корней, извлеченных из ее сумочки. Корни с феноменальной скоростью разрослись и не только спеленали истукана, но и постепенно сжимали его до характерного крекающего звука. Последним опомнился волшебник. С его палочки слетел внушительный и довольно быстрый огненный шар, от которого на желтоватом големе осталась черная подпалина. Больше на враге это никак не отразилось, и два оставшихся защитника храма тоже шли к ним довольно целеустремленно. Точнее, один из оставшихся двигался как-то дерганно. На него пристально смотрел второй мальчик. Вдруг голем-неврастенник зарядил кулаком свободной от посоха руки прямо в затылок впереди идущему. Впрочем, особого эффекта это не оказало. Статуя-агрессор после удара уверенно зашагала к нарушителям, а пострадавший даже не обернулся. Взрослый волшебник разродился целой серией своих бум-бум-чар. Других он, похоже, не знал. Гарри и его дядя работали с намного меньшей скоростью, перезаряжались, зато после следующего их залпа противник остался только один. Да и тот шагал еле-еле, то ли от постоянного потока чар от длинноволосого, то ли от пристального взгляда второго пацана. Гуга решил тоже присоединиться к веселью. У него было бедновато с боевым арсеналом, так что он решил попробовать новоосвоенный прием, и его шар огня оказался значительно эффективнее, чем бум-бум-чары. Ну, или это успел махнуть посохом Гарри. Дядя Сириус, у Денниса бомбарда как-то лучше выходит. Вы что, как из тюрьмы вышли, вообще не тренировались? Ага, этого напыщенного зовут Сириус. И он, вот кто бы мог подумать, когда-то отсидел. Они, можно сказать, коллеги. Хотя в тюрьме Гуга просидел всего ничего, но и этот узничек не выглядел завсегдатаем решетчатых заведений. Второй мальчик продолжал вопросительно смотреть на Сириуса. Дадли, ты же сам видел, я часто тренировался. И с Грюмом, и с Честером, и с Драко, и с Деннисом. Я что, виноват, что на них магия не действует? А что-нибудь другое попробовать не судьба? Тетка в этой компании была очень сварливой, как заметил Гуга. Да, ту же египетскую школу, на которую вы потратили полчаса нашего времени, и муженек у нее под стать, такой же ворчун. Куда нам дальше? Гарри был как-то не по-детски сосредоточен. Сейчас он осматривал всю компанию взглядом, сильно напоминавшим рентген. Типичный такой взгляд сумасшедших ученых-вивисекторов или опытных докторов. Тут начинается лабиринт, объяснил Гуга. Вот эти три заложенных проема, магические переходы, каждый ведет в свою комнату. И так везде дальше. Один переход назад, три, вперед. Мы смогли прыгнуть только два раза, оба раза в левые проходы. В первый раз был огонь, второй – жуки. Ясненько, Гарри с интересом разглядывал арки, засветившиеся при приближении. Над ними были выбиты какие-то значки. Тут написано, что, чтобы попасть к сердцу Нехипкау, нужно самому уподобиться священной змее. То есть мы поползем. В голосе Дадли было слишком много энтузиазма. Дадличек, давай оставим сомнительные эксперименты на крайний случай, остудила его пыл мать. Лучше еще подумай, как движется змея. Змея движется змейкой. Видимо, это означает, что нужно выбирать каждый раз разный проход. Правый, средний, левый, средний, правый и так далее. Только с какого начинать? Гуга опять не заметил, откуда Гарри извлек посох. Еще секунду назад его при мальчике не было. К тому же теперь ребенок был одет в одну лишь белоснежную набедренную повязку. В целом в этом прикиде он вписывался в окружение как родной. А потом он еще и произнес какое-то заклинание, от которого его глаза заполнило тяжелое красное золото, и стал рассматривать порталы. Второй мальчик тоже это делал, хотя его внешность не изменилась. «Нам сюда», — Гуга подсознательно ожидал, что голос Гарри будет каким-нибудь потусторонним, но нет, обычный его голос. Парень показывал на самый левый проем.